прозвучал тяжелый вздох, и дверь закрылась. Ник дождался, когда Ренар поравняется с ним. «Ничего не кончилось, Ренар», — негромко произнес он. Ренар шарахнулся в сторону. Его лицо побелело от ужаса, а выпученные глаза напоминали сваренные вкрутую яйца. «Вы не смеете преследовать меня, Фуркейт», — заявил Маркус Ренар, но дрожь в голосе делала смешной его попытку казаться храбрым. «У меня есть права». «Да неужели?» Ник выступил из темноты. Его руки в перчатках свободно висели вдоль тела. «А как насчет Памелы? У нее разве не было прав?» «Я никого не убивал», — проблеял Ренар, нервно оглядываясь по сторонам. «У вас ничего нет против меня?» Ник сделал к нему еще шаг. «У меня против тебя есть все, что требуется. Ты кусок дерьма. Твоя вонь не дает мне дышать». Ренар, защищаясь, поднял руку. Его так трясло, что ключи от машины, звякнув, упали на асфальт. «Оставьте меня в покое, Фуркейт. Вы пьяны». «Точно!» — улыбка прорезала лицо Ника, словно ятаган. «Я к тому же еще и злой. И что ты сделаешь? Позовешь полицейского?» «Только троньте меня, Фуркейт, и вашей карьере крышка!» — пригрозил Ренар, пятясь к машине. «Вы недостойны значка детектива. Ваше место в тюрьме!» «А твое — в аду!» «На каком основании? На основании улики, которую вы сами мне подложили. Это вас надо отправить за решетку, а не меня!» «Ты так считаешь?» — пробормотал Ник, приближаясь к нему. «Ты решил, что тебе можно преследовать женщину, мучить ее, потом убить и остаться на свободе? У вас ничего нет против меня, детектив, и никогда не будет. Вы пьяница и подонок, Фуркейт. И клянусь, если вы хоть пальцем меня тронете, я вас уничтожу!» И тут Ник увидел перед собой другое лицо из прошлого, заслонившее Маркуса Ренара. Он услышал издевательский смешок. «Вы никогда не докажете мою вину, детектив. Она была обыкновенной шлюхой». «Ты убил ее, сукин сын!» Фуркейт не знал, с кем именно он сейчас говорит. С убийцей из прошлого или с Маркусом Ренаром. «Вы не смеете прикасаться ко мне?» «Черта с два! Еще как смею!» Ярость Ника вырвалась из-под контроля, и его кулак обрушился на лицо Маркуса Ренара. Анни вышла на улицу из магазина «Быстрая покупка» с коробкой шоколадного мороженого. Ее совесть была неспокойна. Она могла бы, разумеется, купить мороженое и в семейном магазине тети и дяди, но на сегодня с нее было достаточно общения, и продолжительная беседа с дядей Сэмом стала бы последней каплей. Он непременно пустился бы в рассуждения по поводу процесса над Ренаром, а потом перешел бы на ее сложные взаимоотношения с Эй-Джеем. Стоило только Анне представить себе это, как у нее еще сильнее разболелась голова. Ей просто захотелось купить мороженого, побаловать себя. Она совсем не хотела думать об Эй-Джее, Ренаре, Памеле Бишен или Нике Фуркете. Анни слышала много историй о неукротимом детективе из Нового Орлеана. Все говорили о его жестокости. Вокруг нераскрытого дела об убийстве несовершеннолетней проститутки во французском квартале ходило множество слухов. Фуркейда без всяких оснований обвиняли в подтасовке улик. «Держись подальше от этих теней, Туанетта, иначе они высосут из тебя жизнь». Совет отличный. Но если она хочет заниматься этим делом, то он никуда не годится. Потому что Фуркейт и убийство Памелы Бишен взаимосвязаны. Анни завела мотор джипа и свернула к затону. Она включила дворники, чтобы влага не оседала на ветровом стекле. Остановившись, как предписывал дорожный знак, Аня автоматически посмотрела, нет ли поблизости машин. И тут же увидела черный пикап с вмятиной на левом заднем крыле. Машина Фуркейда была припаркована перед мастерской по ремонту обуви, закрывшаяся еще 2 года назад. Аня выключила фары и сидела, не шевелясь, мотор продолжал работать. Что привело сюда Ника Фуркейда? Большинство домов вдоль улицы пустеет, но здание фирмы Боуэн и Брикс расположено всего в 2 кварталах южнее. Аня пустила машину на малой скорости и проехала вперед. Она увидела здание конторы, но там не светилось ни одно окно, и ни одна машина не стояла на улице. Шериф снял наблюдение за Ренаром после окончания слушания дела. Она остановила джип около здания компании Robisho Electric, выключила мотор, нашла фонарь в куче разного хлама,